нормой смогли воспользоваться льготной ипотекой в 2,5% на свыше 500 миллионов человек. 500 миллионов человек. Пам. 500 миллионов человек. Пам. Пам.